Глава вторая. 34 часа с момента исчезновения. Здравствуйте, комиссар Далмассо. Надеюсь, я вас не разбудил. Знаю, что сейчас воскресное утро, но... Нет, Мецанота, вы меня не разбудили. Я на своей лодке на озере, готовый к отплытию. У меня скоро регата, но что-то мне подсказывает, что сейчас вы мне все испортите. Так что же случилось такого срочного, что не может подождать до понедельника? Это о Лауре Кардеро, помните? О пропавшей девушке. Я о ней прекрасно помню, но бесполезно спрашивать меня о ней каждые 2-3 часа. Новостей у меня нет, и я не вижу причины, по которой они должны появиться, поскольку это дело не для железнодорожной полиции. Они есть у меня. Вот как? Интересно, откуда? Ведь у вас нет никаких полномочий, чтобы заниматься этим делом. Не лучше ли вам вместо этого сосредоточиться на убийце животных? Вы из кожи вон лезли, чтобы вам поручили это расследование. Но пока, похоже, ничего особенного не сделали. Я как раз об этом. Я думаю, что Кардеро была похищена призраком. Помолчав несколько мгновений, Далмассо выдал нечто среднее между фырканьем и вздохом. Затем попросил инспектора объясниться подробнее, и Рикардо рассказал о том, что он обнаружил на подземной лестнице. К его удивлению, вместо того, чтобы рассердиться, начальник сразу же отнесся к делу очень серьезно. «Хорошо. Дайте мне время сделать несколько телефонных звонков и вернуться в город. Я постараюсь как можно скорее назначить совместную встречу с представителем мобильного отдела. И держите себя в руках». 39 часов после исчезновения. Прибыв во дворец правосудия, Меценотто обнаружил, что все уже собрались. Он немного опоздал, поскольку заезжал в больницу, чтобы снять швы. На самом деле процедура должна была быть только через несколько дней, но Рикардо решил опередить события, понимая, что в ближайшие несколько часов ему понадобится быть в форме. Врач, снимавший швы, сначала был против и согласился только после осмотра раны на боку, которая оказалась в хорошем состоянии. За столом в зале заседания сидели комиссар Далмассо, представитель прокуратуры Риццы, заместитель комиссара Де Фалько и человек, которого они никогда раньше не видели. 50-летний мужчина с бородой и светлыми волосами, вшитым на заказ костюме, перед которым другие участники заседания в своих дешевых потрепанных костюмах выглядели просто нищими. Его представили как Джулио Тафури, магистрата, отвечающего за расследование исчезновения Лауры. Не выспавшийся и измученный тревогой, Меценотто нервничал. Он не в первый раз оказывался в подобной ситуации, но в дни убийств на кольцевой дороге женщина в руках преступника ничего не значила для него в личном плане, и он хотя бы приблизительно понимал, сколько времени у него есть на ее спасение. Однако в случае с Лаурой нельзя было исключать, что призрак разрывает ее на куски именно в эти минуты, и что вскоре они найдут ее расчлененное тело где-то на территории вокзала. При одной только мысли об этом Рикардо почувствовал, как его сердце тоже вырывают из груди. Первым, минуя всевозможные формальности и любезности, слово взял Де Фалько. «Я надеюсь, что вы созвали нас сюда в воскресенье по уважительной причине. Особенно учитывая, что расследование не касается вас, и я уже предупредил вас, что не потерплю дальнейшего вмешательства с вашей стороны». Меценотто предвидел враждебность заместителя комиссара и подготовил линию обороны. «Речь шла о том деле, которым я занимаюсь. Я шел по следу человека, который несколько дней назад напал на платформе на женщину и пытался похитить ее сына. И в подвале вокзала наткнулся на это», — сказал он, демонстративно бросая на стол сумку Лауры. «Это принадлежит Лауре Кардеро. В бумажнике есть ее удостоверение личности. Я считаю весьма вероятным, что она была поймана призраком. Если это так, то сеньорина Кардеро в серьезной и непосредственной опасности». «Вы говорите, что следили за ходом вашего дела?» Злобно усмехнулся Де Фалько. «Тогда почему сегодня утром, когда нам наконец удалось связаться с отцом девочки, он рассказал мне о странном обыске, который, согласно сообщению, оставленному на его мобильном телефоне портье, был проведен в доме Кардера прошлой ночью. Тогда я не знал, что ему ответить, поскольку ни я, ни заместитель Тафури еще не отдавали распоряжение о проведении обыска. Затем партия, когда его расспросили об этом, сказал нам, что тот ночной визит совершил один полицейский, подходящий под ваше описание. Итак, Меценотте, в тот раз вы тоже занимались вашим делом? Неужели вы думали, что этот парень, призрак, прячется там? С сарказмом заключил он. Глаза комиссара Далмаса расширились. «Он мне ничего не говорил!» — воскликнул он, как бы давая понять, что не имеет к этому никакого отношения и дистанцируется от своего подчиненного. «Вы действительно сделали это, инспектор!» Такого поворота Меценотте не ожидал, ибо надеялся, что его вторжение в дом Кардеро будет раскрыто не так скоро. Но в тот момент ему было наплевать. Первоочередной задачей было разыскать Лауру, все остальное отходило на второй план. «Да, это правда», — сказал он, подавшись вперед и положив руки на край стола. «Я сделал это, и если придется, отвечу за последствия. У меня возникли подозрения, и я отправился искать подсказки в том месте, куда еще никто не заглядывал. Но сейчас на это нет времени. Вы должны прочесать вокзальные подземелья с как можно большим количеством людей, и делать это надо быстро». «Вы отправились искать улики?» — холодно прошипел де Фалько. «Или заметать следы?» «На что это вы намекаете?» — воскликнул Меценотте, изо всех сил пытаясь сдержать поднимавшийся внутри гнев. «Эти ваши постоянные вмешательства весьма подозрительны, особенно в свете того, что у вас были близкие отношения с некой девушкой, и что вы должны были встретиться с ней в ночь, когда эта девушка исчезла. Эй, полегче! Давайте не будем заходить слишком далеко», — вмешался в его защиту Рицци. «Поведение Меценотте было определенно прискорбным, то есть давайте признаем, что он облажался. Но до предположения его причастности к похищению еще далеко. Я бы лучше сосредоточился на этой находке, на сумке». «Сумка ничего не значит», — пробурчал де Фалько, который, похоже, не собирался сдаваться. «Если предположить, что не он сам подложил ее, чтобы направить расследование по ложному следу, то ее мог принести туда из другого места кто-то еще, чтобы просто спокойно порыться в ней». «Это исключено», — ответил Меценотте сквозь стиснутые зубы. «В сумке остался кошелек, в котором было довольно много денег». В этот момент в комнату вошел мужчина с листом бумаги для факса. Он извинился за беспокойство, подошел к Тафури и что-то прошептал ему на ухо, протягивая факс. Все присутствующие молча ждали, пока магистрат читал. Закончив, он объявил серьезным тоном: «Господа, это все меняет. У меня в руках текст требования о выкупе, только что доставленный другу семьи Кардеро. Похитители требуют 2 миллиона евро за освобождение девушки. Теперь мы официально имеем дело с похищением. Де Фалько, это ваша область. Вы знаете, что делать». «Конечно, доктор Тафури. Я сейчас со всем разберусь», — произнес заместитель комиссара, вставая на ноги. «Что?» — удивленно переспросил Меценотте, медленно осознавая происходящее. «Подождите», — попытался он привлечь всеобщее внимание, — «мы все равно должны начать поиски в подземельях». «Мне кажется, что требование выкупа исключает участие в расследовании этого человека», — злорадно возразил де Фалько, на мгновение оторвавшись от мобильного телефона, с которого уже вовсю отдавал приказы и распоряжения. «Да уж, вымогательство не очень соответствует поведению психа, приносящего жертвы кровавому африканскому божеству», — заметил Рицци, также пораженный этим неожиданным поворотом. «Но это может быть подделка», — слишком резко настаивал Меценотте, чувствуя, что ситуация выходит из-под его контроля. «Пока мы не уверены в подлинности письма, было бы безответственно упускать возможность того, что это был призрак, иначе может быть слишком поздно». «Успокойтесь, инспектор», — вмешался комиссар Далмасу, не скрывая раздражения по поводу несдержанности своего подчиненного. «У людей за этим столом гораздо больше опыта, чем у вас. С чего вы решили, что лучше знаете, что происходит?» В этот момент меценоты, отчасти потому, что страдания по Лауре заживо испепеляли его, отчасти потому, что он был измучен всеми этими обсуждениями, которые считал пустой тратой времени, взорвался. «Как я могу успокоиться, когда жизнь девушки висит на волоске, а никто ни хрена не делает, чтобы найти ее?» «Хватит, меценоты! Вы перегибаете палку!» — крикнул Далмассо, стукнув кулаком по столу. Рикардо должен был понять, что пришло время остановиться, что, продолжая гнуть эту линию, ничего, кроме отстранения от дела, он не добьется. Но он зашел слишком далеко и потерял контроль над собой. «Черт побери, комиссар, вы вообще понимаете, что нельзя терять ни минуты? Вы уже должны были понять, на что способен этот урод. Что вы за начальник, мать вашу, если у вас не хватает смелости поддержать свои же, когда это необходимо?» В зале заседаний словно резко похолодало. Несколько секунд все молчали. Тафури был вне себя. Де Фалько ухмылялся. На лице Рицы было написано искреннее сожаление. Что касается Далмассо, то, судя по его виду, он был на грани сердечного приступа. «Я предупреждал вас, и не говорите, что я этого не делал!» — кричал он. Его лицо раскраснелось и вспотело. «Считайте, что вы отстранены от работы с немедленным вступлением распоряжения в силу. Я приказываю вам вернуться в отдел для возврата удостоверения личности и табельного оружия!» «Как бы там ни было, вы остаетесь в моем списке, меценоте!» Крикнул ему вдогонку де Фалько, едва тот вышел из зала и от души хлопнул дверью. «Я с вами еще не закончил!» 41 час с момента исчезновения. В управлении никто не осмеливался подойти к нему или даже заговорить с ним. Новости о его отстранении, должно быть, уже долетели до коллег. Только Нина Спада, проходя мимо него в коридоре, коротко пожала ему руку, сочувственно улыбнувшись. Меценотто чувствовал себя опустошенным и странно спокойным. Такая тишина оглушает тех, кто оказывается в самом центре урагана. Дойдя до своего стола под пристальными взглядами всех остальных офицеров, он освободил его, запихивая свои вещи в сумку. Поверх груда накопившихся бумаг, с которыми ему больше не нужно было иметь дело, заметил красную папку, которой не было утром. Он открыл ее. В ней были фотокопии старого досье. Фумагалли. Наверное, дежурный вспомнил еще один случай, имевший какое-то отношение к подземельям. Слишком поздно. После недолгого колебания он также взял и это досье и бросил его в сумку вместе с остальными. «Кардо!» Меценотто поднял взгляд. Рядом с ними материализовались огорченные лица Калеллы и Минетти. «Мы только что узнали. Что случилось?» «Я вне игры, Филиппо. На этот раз по-настоящему. В конце концов, мне это удалось, я все испортил». «Что же теперь будет? Что будет с расследованием? Призрак может вернуться, чтобы ударить в любую минуту». «Он уже сделал это. Он украл Лауру, я в этом почти уверен». Когда Рикардо произнес эти слова, он почувствовал, как в горле образовался комок, из-за которого ему было трудно продолжать. «Я не думаю, что они позволят вам это сделать, но если вы сможете, ищите его. Должно быть, он где-то внизу и...» «Ах, вот ты где, меценоте!» Обернувшись, Рикардо увидел Мануэля Карбоне в дверях офицерского зала. Его мерзкая физиономия застыла в насмешливой улыбке. За его спиной, источая тупость и злобное удовлетворение, маячили два жвачных толстяка — Лупо и Тарантино. Какого хрена тебе надо, Карбона? Пистолет и удостоверение, Меценотто. Комиссар позвонил мне и попросил удостовериться в том, что ты все сдашь. Из всех именно его, с горечью подумал Рикардо. Унижение в квадрате. Он расстегнул белый пояс и положил его на столешницу вместе с удостоверением личности. Затем перекинул сумку через плечо и направился в раздевалку, чтобы переодеться. Стараясь держать голову высоко поднятой, Меценотто молча шел под взглядами своих коллег, некоторые из которых выстроились у дверей кабинетов, чтобы посмотреть, как он проходит мимо. «Так и должно было быть с самого начала», — прошипел кто-то ему в спину. «Ты не один из нас. Ты не заслуживаешь носить эту форму». Как только Рикардо оказался снаружи, на дорожке, его плечи опустились. У него создалось впечатление, что вся усталость, накопившаяся за последние два дня, внезапно обрушилась на него. Он все еще не мог осознать, что произошло в прокуратуре. Да, он, конечно, сорвался, но как получилось, что он потерял самообладание и все пошло наперекосяк? Возможно ли, что он пошел не по той дорожке, и призрак на самом деле не имеет к этому никакого отношения? Нет. Чем больше Рикардо думал об этом, тем больше был уверен, что Лаура не жертва традиционного похищения. Она была в туннеле, куда вошла по собственной воле. Брошенная сумка и разбитый мобильный телефон явно указывали, что на нее напали именно в этом месте. Совершенно исключено, чтобы банда похитителей устроила ей там засаду, поскольку Лаура никому не рассказывала, куда направляется, или что они преследовали ее в ожидании благоприятной возможности, поскольку такие преступники обычно не полагаются на удачу, а тщательно планируют все заранее. И откуда, черт возьми, взялась эта записка о выкупе? Потому что, по крайней мере, в одном он согласился с Дефалько. Исключено, чтобы ее послал призрак. Может быть, какой-нибудь мифоман? Кто-то пытался воспользоваться ситуацией? Но ведь новость об исчезновении Лауры еще не была обнародована, об этом знали лишь немногие. В ослепительной вспышке перед ним открылся еще один нюанс, такой, что Рикардо почувствовал головокружение. Он попросил Амелию разузнать побольше о подземелье, и она исчезла из виду. Шизик позвонил ему и сказал, что у него есть важная информация, и умер, не успев сообщить ее. Самому Рикардо удалось найти взаимосвязь призрака с исчезновением Лауры, но письмо с выкупом было доставлено как раз вовремя, чтобы помешать ему получить необходимые для расследования средства. Он стал параноиком. Или же кто-то следил за ним, за каждым его шагом, вмешиваясь каждый раз, когда он слишком близко подходил к истине. Но кто был способен делать такие вещи и зачем? Кто стоял за призраком? Какие темные интересы сходились на нем? Спускаясь по эскалатору в билетные кассы, Рикардо огляделся, задаваясь вопросом, наблюдают ли за ним в этот момент. Но в бешеном и неутомимом роении людей, приходящих и уходящих в темпе, диктуемом десятками часов, разбросанных по станции, определить это было невозможно. После двух месяцев работы в Полфере Меценотто уже привык считать вокзал знакомым и привычным местом. Но сейчас тот показался ему каким-то чужим и грозным, холодным и опасным. Ему почудилось что-то зловещее в том, как свет струится с головокружительно высокого сводчатого потолка атриума на колонные стены, украшенные фризами и барельефами. Какие тайны скрывались за этими мраморными завесами? Сколько тайн витало в этих безбрежных пространствах? Боже, как бы ему хотелось получить хоть какие-то ответы, а не просто вихрь вопросов, от которых до тошноты кружилась голова. «Что теперь?» — подумал инспектор, пересекая центральный павильон галереи Делла Кароцца. «Неужели он должен был вернуться домой, забраться в постель и заснуть мертвым сном, бросив Лауру на произвол судьбы, как умоляло об этом его измученное тело? Ему уже было не под силу постоянно плыть против течения, но и сдаваться было нельзя. Если бы до последнего момента он не пытался сделать все возможное и невозможное, чтобы спасти ее, где бы он нашел мужество продолжать смотреть в зеркало? Однако, к сожалению, он больше ничего не мог сделать. Ему перекрыли путь. Пространство для маневра было сведено к нулю. Рикардо остановился под палящим солнцем посреди площади Дука д'Аоста. На самом деле все не совсем так. В его распоряжении оставалась последняя попытка. Но чтобы воспользоваться этим, ему пришлось бы проглотить остатки своей гордости. 41 час с момента исчезновения. «Кардо, какой сюрприз! Проходи, присаживайся. Не стой там, как вкопанный». Потому с какой готовностью Вентури пригласил его войти, меценоте понял, что он уже все знает. «Я только что пообедал, но если ты голоден, я попрошу Терезу приготовить что-нибудь для тебя», — сказал Дарио, следуя за Рикардо по коридору и указывая на свою пожилую домработницу, мывшую посуду за дверью кухни. «Нет, спасибо. Последнее, что он ел, была половина сэндвича накануне вечером в отделе. Но меценоте сомневался, что комок в груди позволит ему проглотить хоть какую-нибудь еду». «Тогда кофе?» Меценоте кивнул. Приветствовалось все, что помогало ему бодрствовать и действовать еще какое-то время. «Тереза, принесите нам два кофе, пожалуйста». Они вошли в гостиную как раз в тот момент, когда меланхоличная и пронзительная мелодия, которую меценоте услышал еще на пороге квартиры, усилилась, превратившись в раздирающий крик боли страдающей души. Подойдя к проигрывателю, Вентури остановил его, подняв рычаг так осторожно, как это было необходимо, чтобы игла не оставила ни малейшей царапины на пластинке. Затем взял диск в руки и с религиозным благоговением опустил его в конверт. «Незаконченная Шуберта. Дирижер Тосканини. Редкая запись 50-х годов», — сказал он и поставил пластинку обратно на полку, показав обложку меценоте, который тем временем опустился на одно из медно-кожаных кресел. Даже в этом неформальном домашнем наряде заместитель квестера выглядел, как всегда, безупречно. Выглаженные джинсы и футболка поло идеально сидели на его худощавой фигуре. В короткой стрижке не было ни единого изъяна. Дарио Вентури. Монах. Ни семьи, ни женщин, ни пороков, ни забот. Суровая и безукоризненная жизнь, в которой, казалось, есть место только для работы. Никаких отвлечений, ни одного неверного шага, что позволило ему сделать необыкновенную карьеру, которой все завидовали. Насколько знал Рикардо, в его жизни был только один момент слабости, когда много лет назад он влюбился в Ванессу Фабиани, которая, однако, предпочла его друга и коллегу Карадонну. Но Вентури быстро справился с этим, оставшись в хороших отношениях с ними обоими. Меценоте хотел бы обладать хотя бы унцией его непробиваемого спокойствия и ясного рассудка. Но он был больше похож на Томмазо Карадонну, импульсивный и беспокойный, горячая голова. «Тебе уже сообщили, как я полагаю», произнес инспектор, как только Тереза, поставив небольшой поднос на низкий столик перед ним, удалилась. «Да», — согласился Вентури, устраиваясь на диване и беря с подноса один из двух кофе. «Плохи твои дела, Кардо. Я не знаю, что...» «Я пришел не ради себя», — перебил его Рикардо, желая сразу же развеять все недоразумения. Затем схватил другую чашку и одним глотком проглотил ее содержимое. «Что ты знаешь о деле Кардеро?» «Дочь пропавшего предпринимателя?» «Все, что нужно знать. Утром я должен был сообщить квестеру по телефону об этом деле». «Я здесь не ради того, чтобы просить тебя говорить о моем отстранении или о чем-то подобном, Дарио», — повторил меценоте, а затем продолжил проникновенным тоном. Я считаю, что Де Фалько и этот следователь прокуратуры Тафури совершают ужасную ошибку. Ты должен убедить их, чтобы Лауру Кардеру искали в недрах подвалов вокзала. Сейчас. Немедленно. Поступившее недавно требование выкупа. Я не знаю, кто и зачем его написал, но уверен, что оно ложное. Я подозреваю, что Кардера забрал человек, которого я разыскиваю. Тот, который убивает животных на станции, а несколько дней назад пытался украсть ребенка. Если я прав, то к тому времени, когда они это поймут, будет уже слишком поздно. У этой девушки остались часы, если не минуты. Нельзя упустить ни одну из них. К сожалению, я боюсь, что это невозможно. Пожалуйста, попробуй поговорить с ними. Может быть, они тебя выслушают. Голос меценота надломился, выражая все его страдания. Если мы не предпримем что-нибудь в ближайшее время, ее ждет ужасная смерть. Проблема в том, что я уже много раз ставил себя в затруднительное положение ради тебя, Кардо. Ты даже не представляешь, как на меня давит необходимость отпустить тебя из-под своего крыла. Но я же не ради себя прошу помощи! Почти кричал Меценотте. Это касается Лауры. Я больше ничего не могу сделать, чтобы спасти ее. Вентури поднял бровь, услышав, как он назвал девушку по имени, но не стал задавать никаких вопросов на эту тему. Всем тут же станет ясно, от кого в действительности исходит это предположение. Он развел руками. Думаешь, Де Фалько не поймет сразу, кто за этим стоит? Как ты думаешь, как он это воспримет? Когда я разговаривал с ним, Де Фалько упомянул о твоих неоднократных попытках вмешаться в расследование. У меня сложилось впечатление, что он тебя подозревает. Вентури сделал паузу, затем продолжил нарочито обнадеживающим тоном. В любом случае, у заместителя комиссара вспыльчивый характер, но он знает свое дело. Если он убежден в подлинности письма, то, скорее всего, твои опасения беспочвенны. Ты увидишь, что все закончится хорошо. Неужели ничего нельзя сделать? Настаивал Меценотте. Его голос понизился до умоляющего шепота. Лучи последнего шанса угасали на глазах, погружая его в беспомощность и уныние. «К сожалению, сейчас ты в большой опасности. И это главное, о чем тебе следует беспокоиться. Твоя репутация и так уже была сильно подпорчена. Если б не фамилия, которую ты носишь, и не моя защита, скорее всего, тебя уже лишили бы лицензии. Чем ближе суд, тем больше недовольства и нервозности в квестуре. Причем не только среди личного состава, но и на самом верху. Это отстранение было для тебя нежелательным. Теперь ты действительно на краю пропасти. Один маленький шажок, и все. Что ты имеешь в виду? Разве ты не понимаешь? Если бы на тебе уже не было формы, когда ты выступал в качестве свидетеля, это был бы удар по обвинению. Его позиции были бы ослаблены. Кардо, я помогал тебе всегда, когда мог. Кроме того, ты знаешь, что с тех пор, как в 81-м году твой отец был тяжело ранен во время покушения, заказанного Ипоминондой, я обещал твоему отцу, что если он не выживет, я позабочусь о тебе. И после его смерти сдержал это обещание. Но на данный момент у меня связаны руки. Даже я уже ничего не могу сделать». «Ты хочешь сказать?» — выпалил Меценотте, вскакивая на ноги. «Ты хочешь сказать, что они могут воспользоваться этим, чтобы избавиться от меня раз и навсегда?» Слишком беспокоясь о Лауре, он не подумал о том, какие последствия может иметь для него отстранение. И вдруг почувствовал, что земля уходит из-под ног. Поступление на службу в полицию было его единственным выходом. Это позволило ему придать порядок и смысл своей жизни, прервать, пока не стал слишком поздно, саморазрушительный дрейф, в который он погрузился. Он вложил в эту работу всего себя. Если у него отнять это, что останется? Вентури, в свою очередь, поднялся и встал перед ним. «Я не хочу скрывать от тебя этого, Кардо», — сказал он, положив руки ему на плечи. «Но, боюсь, тебе лучше начать привыкать к этой мысли. Ты пытался, ты старался изо всех сил, я знаю, но, может быть, это был не твой путь». Рикардо не чувствовал себя так с тех пор, как был ребенком, лишенным привязанности и одобрения отца. Неадекватным, непонятым, отвергнутым. Он боролся за то, чтобы избежать этого состояния, совершая ошибку за ошибкой и расплачиваясь за них собственной шкурой. Он думал, что навсегда оставил это в прошлом, но вместо этого все вернулось на круги своя. Меценотто уже забыл, когда в последний раз плакал. Ему не удалось сделать это даже на похоронах отца, но в этот момент он понял, что его глаза полны слез. «Что мне делать, если меня выгонят?» — простонал он. «У меня больше ничего нет. Только полиция, только это. Только это!» Сотрясаемый рыданиями, Рикардо бросился на грудь Вентури, который заключил его в объятия. Он плакал долго и сильно. Из-за Лауры, из-за отца, из-за себя, из-за всего. 45 часов с момента исчезновения. Музыка разносилась по квартире с такой оглушительной громкостью, что перекрывала стук метлы, который сосед снизу бил в потолок. На журнальном столике и на полу перед Рикардо стояли несколько банок пива, бутылка вина и виски, и даже кружка отвратительного сладкого рассолио, итальянского десертного ликера, оставшегося от Аличи. Меценотто выпил до последней капли все спиртное, что было в доме, и теперь мертвецкий, пьяный, созерцал мрачный пейзаж собственной разрушающейся жизни. Вентури не скрывал, что его увольнение из полиции — лишь вопрос времени. Рикардо играл с огнем и в итоге обжегся. Все, что он построил за последние 4,5 года, пошло прахом, и даже если бы Меценотто захотел, повернуть назад было уже невозможно. Он разрушил за собой все мосты. Что с ним будет? Никогда еще будущее не казалось ему таким черным, как сейчас. Тяжелым, непроницаемым занавесом. Рикардо мог рассчитывать только на одно. Даже если каким-то образом удастся собрать все воедино, ему придется вечно жить с угрызениями совести из-за того, что он не смог спасти Лауру, которая в этот самый момент должна была находиться где-то в подземелье вокзала, одинокая и покинутая всеми во власти безумца. Грохот музыки не мешал ему продолжать слышать ее крики, так же, как похмелье не смогло искоренить из его сознания образы призрака, убивающего Лауру при помощи мачете. Его бледное, костлявое лицо было забрызгано ее кровью. Если бы эти удары были настоящими и предназначались ему, Рикардо, он и тогда не испытывал бы таких мучений. Позже он не смог бы сказать, что побудило его сделать это, когда его взгляд упал на висящий на спинке стула пакет, из которого торчал уголок красной папки, взятый им в офисе несколько часов назад. Протянуть руку и взять ее. Любопытство, сила привычки или просто желание найти что-то, чем можно отвлечься хотя бы на несколько минут. Рикардо, конечно, не ожидал, что в ней окажется особенно интересный материал. Другие дела, которые Фумагалли помог ему обнаружить, оказались бесполезными для расследования. Он принялся изучать содержимое папки. А внезапно его глаза округлились, словно он не мог поверить в то, что только что прочитал. Рикардо поспешно вернулся к первой странице, зажмурился, чтобы лучше сосредоточиться, затем раскрыл глаза и начал читать снова, более тщательно. Вскоре после этого он опять остановился, энергично растирая лицо руками. Ничего не получается, он слишком пьян. Ему нужно прочистить мозги, причем в срочном порядке. К счастью, за годы выступлений в группе «Иктус» Меценотто приобрел некоторый опыт в этом деле. Не раз ему приходилось брать себя в руки, чтобы смочь выйти на сцену. и он разработал свой собственный жестокий, но эффективный метод быстрого снятия похмелья. Пункт первый. Избавиться от спиртного в организме. Затащив себя в ванную, Рикардо наклонился над унитазом и засунул два пальца себе в горло. Кислый поток алкоголя, смешанного с желудочным соком, хлынул наружу. Его рвало, он кашлял и отплевывался, пока рвотные позывы не утихли. Пункт второй. Обезвоживание. Весь в поту, с горящим горлом меценота прошел на кухню, открыл холодильник и достал упаковку апельсинового сока. Дата, проставленная на коробке, указывала на то, что срок годности истек два дня назад, но что с того, у него не было ничего другого. Он заставил себя проглотить весь сок, чтобы восполнить потерянную жидкость и снизить концентрацию алкоголя в организме. Пункт третий. Лечение. Рикардо достал из прикроватного ящика в спальне блистер аспирина и выпил три таблетки, чтобы заглушить мигрень, которая уже начала пульсировать в висках. Результат? Он по-прежнему чувствовал себя дерьмово, но голова уже не так сильно кружилась, и ум вновь обрел проблеск ясности. Когда он выключил стереосистему, в течение нескольких минут можно было слышать эхо громкого стука соседа. Затем наступила тишина. Меценотто собрал досье, отнес его к обеденному столу и снова принялся читать. Это были записи о ходе расследования, которое велось 9 лет назад. 13 октября 1994 года, около часа ночи, патруль Полфера спас железнодорожного рабочего по имени Марио Фабрис, у которого была кровоточащая рана на шее. Он утверждал, что был укушен кем-то, кто напал на него сзади, когда он выходил в конце своей смены из одного из служебных помещений вдоль западной стороны платформы. Фабрис не смог описать нападавшего, который скрылся, как только жертве удалось вырваться. Расследование было поручено старшему железнодорожному инспектору Лучио Сконьямильо, которому тогда было 57 лет. Судя по количеству и объему служебных рапортов и протоколов в деле, он, должно быть, принял это дело близко к сердцу. Он также, должно быть, был единственным, кто хоть что-то делал, судя по тому, как регулярно игнорировались его постоянные просьбы о выделении дополнительных средств и ресурсов на расследование. Сначала Сконьямильо допросил железнодорожника, и сразу же появились первые странности. Нападавший не пытался его ограбить, и между ними не было настоящей потасовки. Он также не сказал ничего, что могло бы объяснить его поведение, точнее, не произнес ни единого слова. Хотя Фабрис не видел его лица, он был склонен исключить личные мотивы в его поступке. Он не мог вспомнить никого, кто разозлился бы на него до такой степени, что захотел бы причинить ему физический вред. Что-то в этой истории не сходилось, поэтому старший инспектор незаметно провел расследование в отношении железнодорожника, но не нашел ничего, что могло бы вызвать сомнения в его версии событий. В вечер нападения Фабрис не был пьян, а психическими расстройствами отродясь не страдал. На работе его любили, у него не было долгов или тайных связей, которые могли бы вызвать ревность мужа или бойфренда. Все указывало на то, что выбор злоумышленника был случайным. И насколько бы это ни было странным, казалось, что целью нападавшего было именно лишь укусить его. Пытаясь разобраться в ситуации, Сконьямильо начал ходить по вокзалу и задавать вопросы. Он прослужил там несколько лет и знал его вдоль и поперек. Или, по крайней мере, он так думал. Пока полицейский ограничивался разговорами с железнодорожниками и другими работниками вокзала, результатов не было, но как только он расширил круг допрашиваемых, включив в него многочисленных бродяг и бездомных, которые в то время уже обитали на вокзале, все изменилось. Не сразу, но выяснилось, что нападение не было единичным случаем. В предыдущей неделе произошло несколько подобных инцидентов. Насколько мог установить Сконьямильо, по меньшей мере дюжины наркоманов и бездомных были жестоко искусаны. Никому не пришло в голову выдвигать обвинения, хотя несколько человек получили настолько серьезные травмы, что оказались в отделении скорой помощи. Все нападения происходили ночью, в пределах территории вокзала, и всегда одним и тем же человеком, который, по словам некоторых, не только кусал своих жертв в шею, но и пытался высосать их кровь, за что люди на вокзале уже дали ему прозвище «вампир». Собрав воедино различные показания, во многих случаях путанные и противоречивые, старший инспектор, тем не менее, сумел составить довольно точный портрет нападавшего. Хотя на первый взгляд это дело не имело никакого отношения к его расследованию, с самого начала где-то в голове меценота зазвенел маленький тревожный колокольчик. Однако только когда он прочитал описание вампира, его словно током ударило. От 30 до 40 лет, одет в потрепанный черный плащ, высокий и худой, очень бледный, с белыми волосами и большими выпуклыми глазами. Несомненно, подозреваемый старшего инспектора Сканьямильо и его подозреваемый были одним и тем же человеком. Методы работы вампира не совпадали с методами работы призрака и, казалось, не имели никакой связи с ритуалами воду, но при ближайшем рассмотрении обнаружилась по крайней мере одна точка соприкосновения – решающая роль крови. Вампир нападал на людей, чтобы выпить их кровь. Призрак похищал животных и людей, чтобы предложить их кровь древнему африканскому божеству. Сканьямильо приступил к охоте, но ему пришлось примириться с еще одной особенностью, которая была присуща вампиру и призраку – неуловимостью. Казалось, тот обладал способностью появляться, как по волшебству, в любой точке вокзала, а затем бесследно исчезать. И хотя его часто там замечали, никто не имел ни малейшего представления о том, кто он такой. Несмотря на то, что старший инспектор задействовал своих информаторов, тратил долгие часы на ночные засады, продолжал допрашивать всех, кто мог что-то видеть или слышать, проводил многочисленные патрули и проверки, проходили дни, а он ни на шаг не приблизился к своему подозреваемому. Тем временем произошли другие нападения. И среди обездоленных обитателей центрального вокзала начал распространяться страх, подогреваемый причудливыми и неправдоподобными историями, возникавшими вокруг появления вампира и передававшимися из уст в уста. Были те, кто утверждал, что он обладает способностью становиться невидимым и проходить сквозь стены. Те, кто клялся, что видел, как тот улетел, превратившись в летучую мышь, и те, кто был уверен, что вампир высасывает души своих жертв вместе с их кровью. Все чаще вокруг можно было увидеть наркоманов и бродяг с чесночными ожерельями или распятиями на шее. Как и в случае с меценотом и призраком, в какой-то момент старший инспектор пришел к выводу, что вампир скрывается в обширных подземных ходах вокзала, которые уже толком не использовались и фактически находились вне юрисдикции патрулей Полфера, заходивших туда только в исключительных случаях. Однако его просьба обыскать их с достаточным количеством людей остались без внимания, несмотря на то, что Сканьямильо выражал опасение, что рано или поздно там кто-нибудь погибнет. Эту историю меценота уже пережил. Он без труда представил себе отсутствие интереса со стороны его руководства. В конце концов, это был всего лишь какой-то душевно больной, пристающий к кучке нищих, и если бы не исключение в виде нападения на железнодорожника, расследование, вероятно, даже не началось бы. Несмотря ни на что, Сканьямильо не сдавался и продолжал упорно копать. К этому времени он перешел тот предел, за которым стремление раскрыть дело переходит в одержимость. В своих последних отчетах, среди прочего, старший инспектор рассуждал, не объясняя причины, а возможной связи этих событий с экспоненциальным ростом краж со складов, расположенных под землей на территории вокзала, зафиксированным в последние годы. У меценота сложилось впечатление, что Сканьямильо докладывает не все, как будто исследует версию, которой не доверяет или еще не готов сообщить о ней начальству. Потом что-то произошло. Расследование перешло в другие руки. С тех пор подпись, которая появлялась внизу следственных документов, больше не принадлежала старшему инспектору. Очевидно, чиновник, занимавший в то время пост комиссара Далмассо, распорядился заменить Сканьямильо. Судя по гораздо более редким и скудным протоколам, его преемник отнесся к этому вопросу не так серьезно. Расследование затянулось, не принеся никаких результатов, пока через несколько месяцев дело не было сдано в архив. Отчасти потому, что за это время вампир перестал нападать. Но что же случилось со старшим инспектором Сканьямильо? Почему его вдруг сместили? Не без труда Меценотто сумел в общих чертах восстановить произошедшее по нескольким намекам, разбросанным в карточках. Полицейский в какой-то момент исчез. О нем не было слышно в течение двух дней, после чего ремонтники нашли его в помещениях тепловой подстанции. Избитый и явно не в себе, он не мог внятно рассказать, что с ним произошло. В деле упоминаются, без дальнейших уточнений, его бессвязные речи и фразы, лишенные всякого смысла. Должно быть, у него случился какой-то нервный срыв, причем довольно серьезный, если через пару недель его преемник посетил Сканьямильо в психиатрической клинике, куда тот был перенаправлен, не сумев, однако, вытянуть из него больше ничего. К оригинальному делу также прилагался блокнот старшего инспектора, который старательный Фумагалли не преминул отксерокопировать. Он содержал короткие заметки для личного пользования, нацарапанные от руки очень плохим почерком. Расшифровывать их было бы долго и трудоемко, а у Меценотто не было времени. Он сосредоточил свое внимание лишь на нескольких словах, которые Сканьямильо выделил здесь и там. Среди подчеркнутых несколько раз повторялись выражения «те, кто внизу» и «третий уровень». Наконец, Рикардо обратил внимание на последнюю запись в блокноте. Она не была датирована, но можно было предположить, что запись относится к периоду незадолго до таинственного исчезновения старшего инспектора. Меценотто не сразу разобрал эти каракули, но, наконец, с грехом пополам получил следующее. Тел Сальво. Он нашел одну из дверей. Хочет кучу денег, чтобы показать ее мне. Существует ли на самом деле третий уровень? Сальво, наверное, был одним из его информаторов. О какой двери он говорил и что такое третий уровень, понять было невозможно, хотя Меценотто догадывался, что в этом так или иначе замешаны подземелье. Что касается ссылок на тех, кто внизу, то они не делали чести старшему инспектору. То, что он верил в диковинные городские легенды, заставляло подозревать, что даже до того, как Сканьямильо слетел с катушек, он был не в своем уме. Факт остался фактом. Фоторобот идеально подходил призраку. Это не могло быть просто совпадением. Из этого следовало, что тот ошивался на вокзале по меньшей мере 9 лет, а возможно и больше. Но что он делал в период с 1994 по 2003 год? Возможно ли, что он так долго скрывался под землей, не высовываясь? Сканьямильо расследовал дело того же человека, на которого охотился Рикардо. Таким образом, у инспектора возник ряд вопросов. Где он провел те 2 дня, когда его никто не видел? Что с ним случилось? Мог ли он обнаружить что-то, что осталось за рамками досье? Честно говоря, вероятность того, что Сканьямильо обладал какой-либо полезной информацией для розыска Лауры, была невелика. Но все же стоило устранить все сомнения. В досье были указаны адрес и номер телефона. Меценотто попробовал набрать номер инспектора на своем мобильном. «Алло, я разговариваю со старшим инспектором Лучио Сканьямильо?» — спросил он, как только после нескольких звонков включилась связь. Голос, ответивший ему, был резким катаральным хрипом. На половине фразы Сканьямильо пришлось прочистить горло, как будто он давно не разговаривал с живой душой. «Я уже давно не работаю в полиции». Умолчав о том, что его отстранили от работы, Меценотто представился железнодорожным инспектором, также дежурящим на центральном вокзале. Он сообщил, что его интересует одно старое дело, в связи с новым, которое он ведет сейчас. «Какое дело?» «О вампире. Я думаю, если вы...» «Кто тебя послал? Ты один из них?» Закричал Сканьямильо, даже не давая ему закончить фразу. «Я тебе и слова не скажу! Иди к черту!» «Подождите, послушайте меня. Меня никто не посылал, я не знаю, о чем вы говорите, но мне действительно нужна ваша помощь». Рикардо рассказал ему о расследовании, которое он ведет, и о сходстве преступника с тем, кто фигурировал в старом деле. «Назови мне еще раз свое имя». недоверчиво произнес Сканьямилья. «Рикардо Мецанотте!» «Значит, ты действительно полицейский. Тот ребенок, которого несколько дней назад утащили в туннеле под вокзалом, был спасен именно благодаря тебе. Значит, это вампир поймал его. Он вернулся». «Очевидно. Но как вы узнали о ребенке?» «Я всегда привык идти в ногу со временем, а ты, небось, решил, что я отсталый? Я читаю каждую новость о центральном вокзале, особенно если речь идет о подземелье. И сразу подумал, что в этой истории есть что-то подозрительное». «В пятницу вечером был похищен еще один человек, девушка. Пожалуйста, мне совершенно необходимо найти ее. И вы единственный, кто может дать мне подсказку, по какому следу идти». На другом конце линии воцарилось молчание, которое длилось несколько секунд. «Хорошо», — наконец согласился бывший полицейский. «Только не по телефону. Давай обсудим это здесь, у меня дома. Адрес, я полагаю, у тебя есть. Но приезжай один, и больше никому. Ты меня понял?» Когда разговор закончился, Мецанотте посмотрел на часы. 19:32. Он чувствовал себя разбитым, толком не спал и не ел полтора дня, да и похмелье, конечно, вносило свой вклад. Но несмотря на то, что усталость навалилась на него, как свинцовый плащ, ему пришлось стиснуть зубы. Это еще не конец. Пока нет. Лаура пропала почти 48 часов назад. Долго, очень долго, но пока сияет хоть самый последний проблеск надежды, он не может остановиться, отстраниться или отказаться. Рикардо пошел в ванную и, ополоснув лицо, прополоскал рот водой и зубной пастой, чтобы убрать привкус рвоты, все еще ощущавшийся во рту. Закончив, он посмотрел на себя в зеркало. Сальные волосы, отросшая щетина, налитые кровью глаза с темными кругами под ними, нездоровый цвет лица. Короче говоря, он выглядел устрашающе. Рикардо понюхал подмышки и понял, что душ и чистая одежда не помешали бы. Но время поджимало, поэтому он остановился на щедром распылении дезодоранта. Выходя из дома, Мецанотте удивлялся, как это возможно, что, занимаясь поисками в архивах, Фумагалли сразу не вспомнил об истории с вампиром. Сходство было очевидным. Если такая возможность когда-нибудь представится, он должен будет не забыть спросить его об этом. 48 часов с момента исчезновения. Старинный деревянный лифт доставил Мецанотте на четвертый этаж здания начала 20 века в районе Тичинезе, где жил бывший старший инспектор. На лестничной площадке было три двери. Дверь с Каньямильо, отмеченная рукописной карточкой, приклеенной скотчем, а не металлической табличкой, как у других, была самой потрепанной. Рикардо позвонил в звонок и стал ждать. Кто-то тем временем вызвал лифт, который, покачиваясь, начал спускаться. Его скрип скорбным эхом отдавался в тишине лестничной клетки. Через несколько минут Мецанотте снова позвонил. «Кого это там нелегкое несет?» прорычал за дверью хриплый голос Сканьямильо. Именно в этот момент он всматривался в него через глазок. Вздохнув, Рикардо повторил то, что уже сказал ему не более 5 минут назад по домофону. «Это снова я, инспектор Мецанотте. Когда я вам звонил, вы сказали мне приехать сюда, если я хочу поговорить с вами». «Ага, иду». Пробормотал бывший полицейский, звеня, должно быть, связкой ключей. Послышался щелчок замка, потом еще один и еще один. Прежде чем дверь наконец открылась, раздались звуки отодвигаемого засова и отцепляемой цепочки. Конечно, осторожность никогда не бывает лишней, но Сканьямильо явно малость переборщил. Мецанотте обнаружил, что стоит перед сутулым, угрюмым стариком, которому он дал бы гораздо больше, чем его 66 лет. На нем был распахнутый фланелевый халат поверх пижамы, заляпанный жирными пятнами и усыпанный хлебными крошками. В одной руке Сканьямильо держал за ствол, как трость, охотничье ружье, приклад которого упирался в потертый паркетный пол. Он нетерпеливо указал Рикардо на вход, к счастью, не попросив предъявить удостоверение. Как только меценоте переступил порог, бывший полицейский выскочил на лестничную площадку, оглядываясь, а затем поспешил закрыть дверь. «Меня им не надуть», — бормотал он себе под нос, возясь с многочисленными замками. Потом поставил ружье у двери и пошел по небольшому коридору, ведущему в разные комнаты — кухню, ванную, спальню, гостиную. Все они были погружены в полумрак. Пыль плавала в лучах теплого вечернего света, проникавшего сквозь закрытые ставни. Сразу же, как меценоте переступил порог этого дома, отвратительная вонь едва не лишила его чувств. Сигаретный дым, экскременты, гнили, кто знает, что еще. Он уже собирался спросить старика, нельзя ли открыть окна, чтобы впустить воздух, но понял, что они не закрыты, а забиты досками. Даже унитаз, видневшийся за приоткрытой дверью ванной комнаты, был заклеен несколькими витками скотча. «Где же тогда, черт возьми, он делал свои дела?» Задался вопросом Рикардо, прежде чем с отвращением заметил на полу несколько прозрачных пластиковых бутылок, наполненных желтоватой жидкостью. Он даже не хотел думать о том, что содержали в себе стопки упаковок из-под мороженого Коппа дель Нонно, поставленные рядом с ними. Бывший старший инспектор жил, забаррикадировавшись, как в бункере. Что могло так напугать его? Меценоте уже начал подозревать, что тот действительно сошел с ума, как безумный шляпник, и что этот визит окажется пустой тратой времени. Стараясь не обращать внимания на вонь, он набрался храбрости и присоединился к старику в гостиной, где тот опустился в кресло перед большим старым телевизором, настроенным на игру викторину. С зажженной сигаретой в губах он наливал красное вино в стакан, стоявший на маленьком столике вместе с пустой банкой из-под тунца и пепельницей, переполненной окурками. На полу вокруг него лежали беспорядочные стопки газет и журналов. Сканьямильо не предложил ему выпить и не пригласил присесть. Ведь здесь не было ни дивана, ни какого-либо другого кресла, на котором можно было бы это сделать. После первых колебаний Рикардо подошел к обеденному столу, почти полностью покрытому сотнями газетных вырезок, разбросанных в беспорядке. Некоторые из них были сделаны недавно, другие уже пожелтели и выцвели. Взял стул и устроился рядом со стариком. Не удостоив его ни малейшим вниманием, бывший полицейский жадно сосал сигарету, не отрывая глаз от экрана. В какой-то момент меценоте заметил, что уголок его рта дергается в непроизвольной кривой улыбке. «Вы редко выходите из дома, не так ли?» — бросил Рикардо через некоторое время, чтобы разрядить обстановку. «Никогда, если мне не нужно. Консьерж сам ходит за меня по магазинам. Если вдруг они захотят попытаться вернуть меня обратно, я не собираюсь облегчать им задачу». «О ком это вы говорите?» — спросил меценоте, вообразив, что тот намекает на психиатрическую клинику, но старик не ответил, лишь что-то пробормотал про себя с усмешкой. «Извините за вопрос», — пытался настаивать Рикардо. «Но зачем же запечатывать и унитаз? Никто же не сможет туда проникнуть, верно?» «Люди нет. А как насчет змей?» — возразил старик, лишив его дара речи. Наступило неловкое молчание, которое нарушил сам Сканьямильо, опорожнив бокал и вытерев рот рукавом своего халата. «Я смотрю, в последнее время на вокзале все вышло из-под контроля». С плохо скрываемым удовлетворением проворчал он, указывая на стопки газет. «Да, но не то чтобы это было удивительно, учитывая, как обстоят дела у нас в отделе. В любом случае ситуация немного успокоилась. Пока». «Ах!» — воскликнул бывший полицейский. «Если вам это кажется трудным сейчас, то вы не представляете, какова была ситуация в мое время. Знаете, как тогда называли вокзал? Калькутта-Сити. В Полфере нас было гораздо меньше, чем сегодня. Мы чувствовали себя, как осажденные в форте Аламо. У Минсенута не было ни времени, ни желания обмениваться опытом работы с этим старым психом. Теперь, когда он завладел его вниманием, пришло время затронуть тему, ради которой он пришел. «Вампир», — сказал Рикардо, глядя ему прямо в глаза. «Я прочитал досье. Перед тем, как исчезнуть, вы пошли по следу, о котором не упоминали в своих последних отчетах, верно? Как так получилось?» «Потому что никто не поверил бы мне без доказательств», — ответил Сканиамильо, прикуривая сигарету от окурка предыдущей. «Меня бы приняли за сумасшедшего, как это случилось потом, когда меня нашли в подземельях. Они воспользовались тем, что у меня были некоторые проблемы. Знаете, какое-то время я чувствовал себя подавленным после того, как от меня ушла жена, и время от времени выпивал слишком много. Но я не был депрессивным или алкоголиком, клянусь!» Последние слова он почти выкрикнул, потом как будто сдулся и продолжил низким голосом. «Нервное истощение. Так они мне заявили. Меня заставили срочно выйти на пенсию и на несколько месяцев закрыли в лечебнице. Неплохая благодарность после 30-ти лет службы». «След, по которому вы шли», — попытался меценат вернуть его обратно к началу разговора. «Что это было?» Сканиамильо налил себе еще вина. «Вы знаете, кто эти люди внизу?» «Что, слепые и людоеды, которые якобы тайно живут под вокзалом? Но это же всего лишь городская легенда». «Слепые и людоеды? Истории, которые распространялись в мое время, были немного другими, менее живописными. В любом случае, я не поверил им и в первые несколько раз, когда услышал о них в связи с вампиром, который, согласно некоторым моим источникам, должен был быть одним из них. Потом я нашел совпадение». Меценото нахмурил брови. «Совпадение? Какие совпадения?» «Ну, не совсем совпадение, но вкратце, когда я собрал их все вместе, целый ряд вещей начал обретать смысл в моих глазах. Видите ли, в течение многих лет на складах под вокзалом происходило все больше краж. В основном это были продукты питания. Явление приобрело тревожные масштабы, но никто не мог докопаться до его сути. Это были неценные вещи, которые тяжело продать на черном рынке. Более того, трудно было понять, как можно вывести за пределы вокзала столь значительное количество товаров так, чтобы никто ничего не заметил. Но если слухи правдивы, и в этих подвальных помещениях действительно живут люди, — сказал я себе, — то они будут постоянно нуждаться в еде и прочем. Вот куда уходило все это. Я понимаю, что это не самая лучшая гипотеза, но у меня не было ничего другого, и я начал работать над ней. Пока не произошла очередная кража. Был ограблен склад Гранд-Бара. Обычный сценарий, но на этот раз был свидетель, который видел, как люди бежали по туннелям с ящиками и коробками. Когда я показал ему фоторобот-вампира, он узнал в нем одного из грабителей». «Но ведь так же не бывает», — пробормотал Меценотто. «Каким бы большим ни было подземелье, я не могу поверить, что целый общин людей может жить там годами на постоянной основе без чьего-либо ведома». Сканиамильо посмотрел на него с иронической усмешкой. «Если только это не был очередной приступ его тика». «А что, если подземелье больше, чем вы думаете?» «Что вы имеете в виду?» «Вы когда-нибудь слышали о третьем уровне?» «Я прочитал это выражение в ваших заметках, но понятия не имею, к чему оно относится». На лице бывшего полицейского появилась разочарованная гримаса. «Я думал, вы копнули глубже. В любом случае, вы должны знать хотя бы следующее. Официально подвальная часть центрального вокзала состоит из двух уровней. Первый, который неверно считать таковым, поскольку он фактически находится на уровне улицы, а внутри надземной части вокзала и ниже уровня железной дороги, и второй, на 4,5 метра под землей. Однако, по мнению некоторых, существует третий, более глубокий, существовавший до появления самого вокзала. «Кто эти некоторые?» — перебил его меценат, не скрывая своего скептицизма. «Я провел всю свою карьеру на территории центрального вокзала», — продолжал старик. «И за эти годы узнал всех, кто там работал, и начальника станции, и смотрителя, и многих оборванцев, пустивших там корни. Среди последних было несколько человек, которых я иногда использовал в качестве информаторов. Сначала они не говорили мне об этом, но позже из страха признались мне, что на вокзале происходят вещи, о которых лучше не говорить. Секреты, которые должны были оставаться таковыми, если не хочешь, чтобы случилось что-то плохое. В результате того, что мы постоянно приставали к ним с вопросами о тех, кто внизу, парочка бродяг в конце концов проболталась. Это были лишь слухи из вторых или третьих рук. Никто не мог сказать, что видел это своими глазами, но были и те, кто говорил, что под известными уровнями есть еще один, восходящий к временам до строительства центрального вокзала. Это была группа наркоманов и бездомных, спавших в подвальных помещениях, которые случайно обнаружили его много лет назад, и с тех пор они жили там как дикие животные, не подчиняясь никаким властям и законам, избегая любых контактов с людьми на поверхности. Жестокие и свирепые они были готовы на все, чтобы защитить свою территорию. Доступ на третий уровень осуществлялся через хорошо спрятанный проход в самых отдаленных глубинах вокзала. Его местонахождение было неизвестно, и в любом случае никто не осмелился бы пройти через него, потому что, по слухам, те, кто пытался это сделать, никогда не возвращались назад. Сканьямельо сделал паузу, чтобы выпить вина и поджечь еще одну сигарету. В эту историю было сложно поверить. Я искал подтверждение, но все, кого я опрашивал, железнодорожники и сотрудники станции, категорически отрицали существование призрачного третьего уровня. На картах и планах станции, которые мне удалось заполучить, от самых последних до старинных, не было никаких следов, не говоря уже о дверях, которые должны были туда вести. Меценат провел рукой по лицу. Он чувствовал себя все более измученным, и, несмотря на принятый аспирин, мигрень продолжала вбивать гвоздь в его лоб. Хотя бывший полицейский выглядел вполне вменяемым и располагал к себе, его речь в целом была бессвязна и лишена смысла. У Рикардо было огромное желание встать и уйти, но он сдержал себя. Он слушал его до этого момента, стало быть, надо напрячься и слушать дальше. «В конце концов, вы все же что-то обнаружили», — напомнил он ему. «Тот Сальво, о котором говорится в блокноте, был одним из ваших информаторов. Он утверждал, что заметил дверь. Имелся в виду один из входов на третий уровень, не так ли?» «Да, к моему несчастью, я наконец-то нашел одну из дверей. И моя жизнь рухнула», — с горечью выдохнул Сканьямельо, качая головой. Внезапно он, казалось, потерял всю свою разговорчивость. «Что случилось с вами за те два дня, когда вас потеряли? Где вы пропадали?» — настойчиво спрашивал его меценатте. По лицу старика, неловко заерзавшего в своем кресле, пробежала тень. Он сделал большой глоток красного вина, возможно, чтобы придать себе храбрости, и продолжил свой рассказ. Это было мое расследование. Возможно, последнее, которое можно было так назвать, как раз перед выходом на пенсию. Конечно, я был единственным, кто воспринимал его всерьез. В конце концов, мне отдали его именно по этой причине. Но я чувствовал, что за этим делом скрыто нечто большее. Это был мой шанс закончить карьеру на высокой ноте, показав всем, чего я стою. Мне нравилась моя форма, и я знал, как выполнять свою работу. И все же нельзя было сказать, что у меня была блестящая карьера. Почему? Кто знает. Не повезло. Отчасти, возможно, мне не хватило смелости, в чем меня часто упрекала жена. Я не умел подлизываться к руководству. И еще были личные проблемы. Я ловил на себе насмешливые и жалостливые взгляды моих коллег. Я знал, о чем они думают. Бедный Сканьямильо, у которого с тех пор, как жена бросила его ради другого, помутился рассудок. И каждую ночь он хватается за бутылку. Но комиссар закрывает на это глаза, потому что ему недолго осталось до пенсии. На это мне было наплевать. Я раскрыл бы это дело, чего бы мне это ни стоило, чтобы они поняли, на что я способен. «Я бы отправился в ад, чтобы арестовать вампира», — сказал я себе. Но не мог себе представить, что именно там и окажусь. Когда Сальво сказал мне, что нашел то, что я искал, но потребовал от меня 500 тысяч лир, чтобы отвезти меня туда, я почти не колебался, несмотря на то, что это составляло значительную часть моей зарплаты. Если бы он действительно провел меня до третьего уровня, это были бы не зря потраченные деньги. Он договорился встретиться со мной в вестибюле бокового выхода в западном крыле вокзала. Когда я приехал, он уже был там. Несмотря на годы, проведенные на улицах и лохмотья, в которые он был одет, Сальво все еще выглядел достойно, даже элегантно. Говоря с ним, я мог сказать, что он образованный, знает, как работают мозги. Он был не так уж стар и успел бы вернуться на путь истины, если бы захотел. Но Сальво утверждал, что отличается от большинства обитающих на вокзале бездомных. Он выбрал эту жизнь и не променял бы ее ни на какую другую. За колонной скрывалась небольшая железная дверь без каких-либо опознавательных знаков. Если бы кто-нибудь спросил меня, я бы поспорил, что она заперта, но Сальво нужно было только опустить ручку, чтобы открыть ее. Вот так хреново было с безопасностью на вокзале в те дни. Я последовал за ним в темноту за порогом. Пока мы пробирались по подземелью, по лестницам и коридорам, в моей голове зародилось сомнение, что Сальво обманывает меня, что он просто пытается вытянуть из меня деньги, пользуясь моим отчаянным желанием раскрыть дело. Я спросил его, действительно ли он нашел проход на третий уровень. Сальво пообещал, что я увижу это своими глазами. Когда я спросил, как он его обнаружил, Сальво ответил, что лучше мне этого не знать, и что по этой же причине он должен исчезнуть, по крайней мере, на некоторое время. Для этого ему и нужны были деньги. Мы пробирались по подземелью, между теплоцентралью и системой перекачки воды для фонтанов, к безыменному помещению, загроможденному строительными материалами, которые лежали там в течение десятилетий. Сальво на четвереньках пробрался за груду гнилых досок, прислоненных к стене. И я последовал за ним, не без некоторого недоумения. Мы подползли к отверстию в стене, достаточно большому, чтобы протиснуться через него. Выйдя на другую сторону, я осмотрел место с помощью фонарика. Мы находились в прямоугольной камере, вырубленной прямо в скальной породе. Не то чтобы я что-то знал о таких штуках, но выглядела она довольно древней. В полном изумлении я разглядывал длинные шесты, на которых висели человеческие и животные черепа, изрешеченные гвоздями и использованными шприцами. Если эти мрачные тотемы были призваны запугать незваных гостей, чтобы те не вздумали рыскать вокруг, то кому-то это очень хорошо удалось. В комнате было два отверстия, одно из которых, видимо, разрушилось, так как было завалено обломками. С другой стороны находились грубо вырезанные каменные ступени, ведущие вниз. «Ну что?» — спросил мой гид. Я кивнул и протянул ему деньги. Этого места не должно было быть. Оно не было указано ни на одной карте. Третий уровень. Сальво обнял меня, попрощался и пожелал мне удачи, поскольку она, мол, мне понадобится. Наблюдая за тем, как он лез обратно, я впервые осознал, что этот человек был для меня кем-то вроде друга. Когда меня нашли после всего этого, Сальво был единственным, кто смог бы хоть частично подтвердить мою версию событий, убедив моих коллег в отделе, что я не сошел с ума. Но он сдержал свое слово. Исчез. И никто не смог его разыскать. Я предоставил все указания по поводу склада стройматериалов, однако отверстия за досками там уже не было. Должно быть, его замуровали или что-то в этом роде. И меня отправили в психушку. Оставшись в одиночестве, я некоторое время стоял, прислушиваясь к шуму крови в висках. Затем сделал долгий глоток из фляги, которую всегда носил с собой, и начал спускаться по каменным ступеням. Они вели в коридор, простиравшийся в обоих направлениях. Воздух внизу был сырым и спертым. Вода просачивалась из пористых каменных стен и образовывала на полу мутные ручьи. Я пошел направо, без особой причины. На моем пути встретилось несколько развилок, и, боясь сбиться с пути, я стал вырезать на камне метки, чтобы найти их снова на обратном пути. Примерно через 10 минут я попал в более просторную комнату. Круглое помещение, вдоль стен которого в скале были грубо вырублены ниши, скамьи и столбы. В центре возвышался каменный параллелепипед, напоминающий какой-то алтарь. В каком месте я оказался? Включая тот, из которого я появился, 5 проемов вели в столько же коридоров. Я огляделся, не зная, что делать. До этого момента я не заметил ни малейшего признака того, что это место заселено, и оно определенно казалось слишком большим, чтобы я мог исследовать все это самостоятельно. Если не считать риска заблудиться, я боялся, что рано или поздно у меня сдохнет фонарик. Пока я пытался решить, в каком направлении следует двигаться дальше, под кожу закралось неприятное и тревожное ощущение, что за мной наблюдают. Я направил луч света в темноту за входами в коридоры. Мне показалось, что я уловил какое-то движение, но оно было настолько мимолетным, что я не мог исключить, что меня обманули. Было ли это просто предположение, или кто-то шпионил за мной, прячась в тени? Именно в это мгновение что-то, возможно, камень, с силой ударило меня по правой руке, отчего фонарик упал и покатился по полу, погружая комнату во мрак. Я уже собирался отыскать и подобрать его. Но тут из темноты появились несколько фигур. Они стремительно приближались ко мне со всех сторон. Я понял, что окружен. Мне было трудно достать пистолет ушибленной рукой, и прежде чем смог это сделать, я почувствовал, что мою руку перехватили сзади. Я пытался вырваться, но все они набросились на меня. Их было слишком много, и они быстро повалили меня. Я визжал, как резаная свинья, а чистокол рук и коленей прижимал меня к полу, обездвиживая. От удара все поплыло, и перед глазами заплясали звезды. Когда я пришел в себя, то почувствовал страшную слабость и сонливость. В моей памяти застряли нечеткие образы теней, бешено пляшущих вокруг большого костра, а в ушах все еще отдавался эхом дикий барабанный бой. Однако в тот момент я был один, погруженный в глубочайшую тишину. Я понятия не имел, сколько времени прошло и куда меня притащили. Несколько факелов, установленных на небольшом расстоянии, выхватывали из темноты часть каменистого берега озера. Я пытался окликнуть их, но ответа не получил. Судя по эху, я все еще находился под землей. Я с трудом поднялся на затекшие ноги. Голова кружилась, и я не знал, что делать. Не знал, отпустили ли меня на свободу или все еще стерегут, и в какую сторону мне идти. Ведь меня окружала темнота. Глянув в сторону озера, я заметил голубое свечение под поверхностью воды. Оно было в нескольких метрах от берега, но быстро приближалось в моем направлении. Когда странное свечение приблизилось к берегу, оно прекратилось, и на поверхности появились пузырьки. Затем что-то начало появляться из черной воды. Это была молодая мулатка. голая и красивая. У нее был янтарный цвет лица, высокие скулы, большие темные пронзительные глаза и необычайно чувственные пухлые губы. Длинные локоны мокрых волос прилипли к ее плечам и полным упругим грудям. Как только показались ее бедра и пушистый треугольник лобка, я отвел взгляд, но лишь на мгновение. Мне это приснилось? Ошеломленный, я увидел, как она движется ко мне, с гибкими движениями тигра и гордой осанкой королевы. Казалось, она считала свою наготу совершенно естественной, и мой взгляд не вызывал у нее никакого смущения. «Кто ты? Что это за место?» Пробормотал я, когда она остановилась передо мной так близко, что я почувствовал мускусный аромат ее тела. Не ответив, женщина прижала палец к моим губам. Пока она гипнотически смотрела на меня, ее тонкие руки побежали к пуговицам моего пиджака и начали расстегивать их проворно и легко. Я сделал слабую попытку остановить ее, схватив за запястье, но она вырвалась из моей хватки жестом, властность которого была смягчена милой, озорной улыбкой. Затем сняла с меня форменную куртку, расстегнула и сняла рубашку. Я не мог не поднять руки, чтобы облегчить ей задачу. Я позволил ей ласкать мою грудь и живот. Я почувствовал, что лишен всякой силы воли и не мог думать ни о чем другом, кроме как о ней, о том, как сильно я ее хочу. Все остальное померкло вдали, перестало иметь значение. Я подался вперед, чтобы поцеловать ее, и когда ее теплый, влажный язык скользнул в мой рот, я лишь смутно осознал, что она расстегивает мой ремень. Вскоре после этого я оказался голым. Мои брюки и трусы висели на лодыжках, а член начал вставать. Я прикрывался руками как мог, внезапно устыдившись своего тщедушного тела, подпорченного возрастом. У меня уже несколько лет не было секса. После моей жены я больше ни с кем не спал, если не считать нескольких проституток в первые дни. И вообще за всю свою жизнь я никогда не был с женщиной, которая могла бы соперничать с этой мулаткой, даже отдаленно. Ее молодость и красота привели меня в трепет. Я боялся, что не справлюсь, что у меня ничего не получится. Однако, похоже, ее не отталкивали мой внешний вид и неуклюжесть. С нежной заботливостью она заставила меня лечь на спину, оседлала, и, не переставая улыбаться, принялась массировать мне член обеими руками. Почувствовав, что он готов, засунула его между бедер и опустила таз. Проникновение в нее доставляло мне сильные всплески удовольствия. Ее сладострастное выражение лица говорило мне о том, что, невероятно, но факт, то же самое было и с ней. Задыхаясь, с закрытыми глазами она совершала на мне медленные ритмичные движения, которые заставляли ее изящное тело раскачиваться, как в танце. Я завороженно смотрел на ее колышущиеся передо мной груди, на набухшие соски в центре широких темных ореол. Протянул руки, чтобы коснуться их, но мулатка переплела свои пальцы с моими и наклонилась надо мной, закинув руки мне за голову. Затем, поцеловав меня с обжигающей страстью, начала двигаться в более стремительном темпе. Несмотря на все усилия сдерживать себя, мне не потребовалось много времени, чтобы кончить. В этот момент что-то на краю поля зрения привлекло мое внимание. Я повернул голову в сторону и увидел их. Тени. Вынырнув из темноты, они тихо поползли ко мне. Десятки темных силуэтов, вооруженных копьями и большими ножами. Кровь застыла в моих жилах. Они вернулись. И на этот раз, похоже, намеревались выпотрошить меня. Мой член мгновенно обмяк и выскользнул из женщины, которая продолжала извиваться на мне. В ужасе я попытался стряхнуть ее, чтобы убежать. Но мулатка продолжала прижимать мои руки к земле и не отпускала. Она была сильной, Настолько сильный, что как бы отчаянно я не боролся, чтобы освободиться, у меня не получалось. Я умолял ее отпустить меня, но женщина, казалось, даже не слышала меня. Она перестала улыбаться и смотрела на меня с хищным, жестоким выражением, которое делало ее почти неузнаваемой. У нее был такой взгляд, какой свирепый зверь приберегает для добычи, которую собирается загрызть. Не могу найти слова, чтобы объяснить, что именно произошло дальше. Это было самое страшное и ужасное, чему я когда-либо был свидетелем. Это снится мне каждую ночь по сей день, и каждый раз я просыпаюсь с криком. Это произошло очень быстро, практически мгновенно. Женщина начала дрожать, да так сильно, что я уже не мог разглядеть ее лицо. С ней что-то происходило. И тут на моих коленях, где она сидела всего мгновение назад, я с ужасом увидел клубок змей разных размеров, обвившихся вокруг моего тела, заключая меня в свои сети. На месте головы женщины теперь находилось огромное рыло самой крупной из этих рептилий, которая смотрела на меня своими холодными желтыми глазами, высунув язык в нескольких миллиметрах от моего лица. «Темнота приближается», — прошипела она пронзительным голосом, который больше не был похож на человеческий, после чего широко раскрыла пасть и бросилась вперед. 48 часов с момента исчезновения. Первое, что сделал меценот, выйдя из парадной двери здания, глубоко вздохнул. Все это время, находясь в квартире с Каньямелью, он чувствовал себя словно задушенным. Ему не хватало воздуха не только из-за нестерпимой вони, но и из-за сырого, нездорового безумия, сочившегося из старика. Ведь он безумен, в этом не было сомнений. Закончив свой рассказ, Сканьямильо долго молчал, опустив глаза, сложив руки. Затем медленно поднял голову и пробормотал. «Я не знаю, что там внизу, но это нечто злое и коварное, и оно не останется под землей навсегда. Оно готовится выйти, и когда сделает это, не дай всем нам Бог». Если вампир действительно появился вновь, то этот момент может быть не так уж далек. Меценот вскочил на ноги, поспешно поблагодарил его за уделенное ему время и направился к двери. Старик шел позади него. На пороге, открыв все замки и запоры, он удержал Рикардо, вцепившись в рубашку. «Темнота, инспектор!» пробормотал бывший полицейский с горящими глазами. Тик исказил его лицо гротескной гримассой. «Темнота приближается, и когда она догонит нас, то поглотит всех». Да, он был сумасшедшим. Возможно, это уже произошло с ним раньше, или же случалось в результате его злоключений в подземелье, но факт остается фактом. То, что он рассказал Рикардо, особенно последняя часть, было чистым бредом. И все же, какой бы надуманной и бессвязной ни казалась вся эта история, меценот не мог отрицать ее определенное сходство с тем, что выявило его расследование. Черты лица женщины-змеи, которую, по словам Сканьямильо, он встретил на берегу озера, и которая почему-то не растерзала его, очень напоминали черты лица, изображенного на фреске, обнаруженные меценоты в дневном отеле. Очень сильно напоминало, чтобы считать ее во всех отношениях порождением больного разума. Какая-то доля правды, скрытая в бреднях бывшего старшего инспектора, должна была быть. По словам профессора Дель Фарре, чьи объяснения, к сожалению, у инспектора не хватило терпения слушать дальше, это была Мами Вата, и она являлась богиней воды, чем-то средним между русалкой и заклинательницей змей, что вполне соответствовало рассказу старика. Более того, афганские беженцы рассказали ему, что, по словам доведенных до отчаяния людей в отеле «Инферно», комната с фреской использовалась теми, кто внизу. Трудно было отмахнуться от такой связи, сочтя ее несущественной. Имелось и еще одно обстоятельство. Насаженные на кол черепа, отмечающие вход в подземный храм, не показались ему чем-то новым. Где он уже слышал что-то подобное? Нет, не слышал, читал. «Конечно», — сказал себе Рикардо, постукивая рукой по лбу, пока шел по тротуару к своей панде. Это было в ходе исследований, проводимых им в сети в ночь исчезновения Лауры. Блок тех ребят, которые провозгласили себя городскими спелеологами и занимались исследованием забытых подземных полостей в чреве города. Они разместили в интернете отчет об экспедиции в бомбоубежище под центральным вокзалом, которая была внезапно прекращена после того, как они наткнулись на палки, на которых были насажены человеческие черепа, утыканные гвоздями и шприцами. Может быть, они тогда ничего и не придумали? Меценат вспомнил, как антрополог из Бикокки упоминал о защитных фетишах, которые последователи воду ставили у входа в деревни и на пороге домов. Это могло быть что-то вроде того. В целом, учитывая все сказанное, этот визит не был пустой тратой времени. Судя по всему, появился новый след, хотя настолько тонкий, что его и следом-то назвать было сложно.